Глава 41. «Как же я рада видеть вас, дорогой Лоренцо!» Радостно воскликнула Бьянка, входя в самую светлую гостиную, где ее уже поджидал Лоренцо Бальдиссара Тьепола. «Ваши визиты всегда такая радость для меня!» Молодой человек расцвел при виде виконтессы де Бороцци. Однако его острый глаз не преминул отметить округлившийся животик сеньоры под более свободным домашним платьем и ставшие более мягкими и женственными, и оттого еще более привлекательными формы компаньонки графини де Монтьель. Бьянка сразу условилась с Лоренцо о сохранении своего инкогнито. Обычно пожилая женщина всегда присутствовала при этих встречах. Даже уроки живописи проходили под ее неусыпным контролем. Однако сейчас Донья Солидат не здоровилась. Поэтому вместо себя она отправила какую-то долговязую девицу, наверное, свою новую камеристку. Та сразу прошествовала к креслу госпожи в углу комнаты, чинно расположилась в нем и занялась вышиванием носовых платков своей сеньоры. Видя, что разговор господ ее не слишком занимает, Лоренцо почувствовал себя вольготнее. «Надеюсь, сеньора Маргарита, что вы испытываете хотя бы десятую долю той радости, которую ощущаю я, навещая вас». Виконтесса улыбнулась так открыто и так искренне, что сеньору Тьепола на миг показалось, что в комнату заглянуло само солнце. «Вы же знаете, что это отнюдь не десятая часть, милый Лоренцо. Не принижайте своей значимости в моих глазах. Вы также знаете, как я отношусь к вам на самом деле. Так что не будем терять времени и оставим любезности в стороне. Расскажите мне лучше, как продвигается ваша работа в Паласио Реале». «Продвигается мало-помалу. Я уже говорил вам, по-моему, что отцу поручено расписать огромный свод тронного зала нового королевского дворца. Так вот, отец решил создать плафон с грандиозным аллегорическим сюжетом, изображающим апофеоз Испании. Его наброски под условным названием «Триумф испанской монархии» так понравились его величеству, что отцу было сделано предложение расписать еще два плафона в двух менее значимых, но не менее интересных залах. Правда? И в каких именно? «Вам это действительно интересно?» «Конечно, Лоренцо. Все, что касается живописи, мне до крайности интересно». «Первый зал — зал Кардегардии. Отец планирует там расписать плафон на тему апофеоз Энея. А второй зал — салон самой королевы. Над темой росписи этого плафона мы пока находимся в раздумьях». Глаза Бьянки загорелись уже знакомым для Лоренцо Бальдиссеры творческим огнем. «Как это должно быть интересно и ответственно? Придумывать сюжеты для росписи плафонов в таком важном и значимом месте. Конечно, это интересно. И, конечно, ответственно, но и очень-очень сложно, доложу я вам. У отца, как на грех, разыгралась сильнейшая подагра. Боюсь, что если его здоровье не поправится, львиную долю работ нам с Джан Доменико придется выполнять самостоятельно, копируя технику и руку отца. Кроме того, как это часто случается, нам на голову свалилась проблема, которую мы никак не могли ожидать». «О чем вы, Лоренцо?» «О конкуренции, сеньора Маргарита». «О конкуренции? Какая может быть конкуренция во дворце?» «О, самое что ни на есть наиконкурентнейшее и наиподлейшее. Знаете, отец никогда не любил прямого соперничества, всегда старался избегать этого. Он говорил, никому не дается все и сразу, кто-то одарен одним, кто-то другим, но при этом один способен свои достоинства не выпячивать, предоставляя публике замечать их и любоваться ими. А другой, напротив, только и умеет, что трубить во весь голос про свое совершенство, не замечая вовсе преимущественных мастеров. Вот нам и пришлось столкнуться с этим вторым, да еще в самой нелицеприятной форме». «О чем вы, Лоренцо? Не понимаю, какая может быть конкуренция у художников? Ведь это к создателю вопрос, кому он какой мерой таланта отмерил, а остальное — терпение и труд самого художника. Сколько он пота пролил, сколько бессонных ночей провел, сколько мозолей на пальцах натер. «А зависть? Куда же без нее? Сеньора Маргарита, вы так чисты душой, что даже представить себе не можете, насколько скверными, насколько ужасными могут быть творцы, если задето их творческое эго и уязвлено самолюбие. Дело в том, что изначально все оформление Паласио Реале было поручено художнику из Саксонии Антону Рафаэлю Менксу, исповедующему принципиально иной взгляд на искусство живописи. Когда же в Мадрид по личному приглашению Карла III прибыл мой отец, маэстро Менкс крайне ревностно отнесся к его визиту и к тому, что ему придется поделиться частью своей работы. Сеньор Менкс никак не хотел принять в расчет то обстоятельство, что его величество, находясь на троне Неаполитанского королевства, имел возможность лично удостовериться в очевидных достоинствах работ моего отца. Поэтому сейчас, при любой возможности, этот сеньор высказывает крайне негативные оценки в адрес творчества моего батюшки. Отец воспринимает его нападки весьма болезненно, еще и потому, что не может вступить с ним в прямую полемику, так как боится потерять столь выгодный и значимый во всех смыслах заказ. Он понимает, что в чем-то маэстро Менгс прав. Искусство живописи не стоит на месте, оно развивается. Диалектика, от этого никуда не денешься. Но то, что делает лично маэстро Менгс, отцу совсем не по нраву. Между тем, у этого сеньора есть весьма влиятельный покровитель, духовник самого короля, некий Йоахим де Элект, владеющий нитями и узлами всех придворных интриг. Этот почтенный сеньор отчего-то крайне враждебно настроен по отношению к отцу и, как нам успели сообщить, при любой возможности докладывает его величеству самые нелицеприятные вещи про наше семейство. Боюсь, этот клещ выпьет немало отцовской и нашей с братом крови. Бенкалелла тяжело вздохнула. «Как это печально, Лоренцо, очень печально. Мне искренне жаль, что вам придется творить в такой непростой обстановке. Я считаю, что искусство — часть божественного. Оно должно быть выше проявления ничтожного земного, зависти, интриг, сплетен и доносов». Молодой художник вдруг улыбнулся. «Зато во дворце у меня была уникальнейшая возможность познакомиться с творчеством знаменитого маэстро Диего Родригеса де Сильва и Веласкеса». «Лоренцо, это же просто великолепно!» — воскликнула Бьянка. — Я видела пару портретов его кисти в коллекции маркиза де Бунвиля и была восхищена мастерством этого живописца. Юный Тьеполо несколько раз кивнул в знак согласия. — Да, я тоже в восторге от его картин. Вот кто мастер неподкупного портрета. Без лести, без всяких прикрас. Знаете, я не встречал другого такого мастера, который так потрясающе красиво умел бы писать некрасивых людей. Мне кажется, его вообще редко привлекала красота как таковая. А если и привлекала, он обращался с ней настолько бережно, настолько деликатно, боясь не переусердствовать с прекрасностью, не сделать излишне красиво. Как бы мне хотелось достичь мастерства таких высот в портретном жанре. А что он творит кистью? Это же настоящее волшебство. Вы знаете, сеньора Маргарита, у него потрясающий мазок. Когда его картины рассматриваешь вблизи, то иногда видишь лишь нагромождение безвкусных разноцветных пятен. Но отойдешь на пару шагов назад, и видишь нежнейший кружевной воротничок, или смятую замшевую перчатку, или золотое шитье на камзоле. Его кисть смела и до невозможности современна. Я бы даже сказал, что он опережает не только свое, но и наше время. При всем при этом маэстро Веласкес — удивительный минималист. Он умеет гармонизировать живопись в рамках 3-4 простых цветов, которые никогда не смешивает на палитре. Ему достаточно несколько пигментов, чтобы создать шедевр. Все делается легкими касаниями. Тени у него всегда лессировочные, полупрозрачные. Он их прописывает с использованием большого количества разбавителя, а световые места пишет светлым маслом, где разбавителя почти нет. И еще ни у кого раньше я не встречал такого поразительного мастерства в имитации фактуры ткани. Только представьте, на парадном портрете инфанты Маргариты платье из переливающейся парчи написано множеством цветных крапинок. Вы не поверите, я практически слышал, как оно шуршит. Берусь утверждать, что если и есть в мире бог живописи, то этого бога зовут Диего Веласкес. Бьянкалелла с искренним восхищением во взоре слушала рассказ своего гостя. «Ах, Лоренцо, вы так занимательно рассказываете. Мне безумно хочется увидеть все это своими глазами, хотя бы одним глазком». Тьеполо понимающе улыбнулся. «Надеюсь, у вас будет такая возможность. Однако к делу, я принес вам оплату за 2 ваших бодегона». «Правда?» — воскликнула недоверчиво Бьянка. «Неужели вам удалось их продать?» «Удалось, и с большим успехом. Я же говорил, что у вас они получатся необыкновенно хорошо. Вы умело строите композицию, правильно распределяете предметы и выставляете свет. За счет перекрытия предметов создаете иллюзию глубины пространства. Очень грамотно выдерживаете цветовой баланс и колористическое единство картины. Умеете передать естественную фактуру изображаемых предметов. Особенно удачно вам удаются фрукты и овощи. Что еще нужно для того, чтобы впечатлить заказчика, желающего разнообразить убранство своей кухни или столовой? Так что, дорогая сеньора Маргарита, примите свой первый заслуженный гонорар». Лоренцо Бальдиссера выложил на стол довольно увесистый кошель, полный звонких монет. Бьянка вся зарделась. «Никогда не думала, что мои картины могут кому-то понравиться». Почти что шепотом проговорила она в восхищении. «Ах, как бы радовалась сейчас моя Бадесса! Она всегда верила в меня, даже когда у меня самой опускались руки, всегда поощряла мои занятия рисованием. Вот если бы я могла своими картинами принести пользу родному монастырю, если бы могла эти монеты передать крестной. Но ведь я могу, могу же! Решено. С каждой удачной сделки я буду откладывать долю для своего монастыря и при первой возможности сразу же передам пожертвование крестной Селесте. Художник смотрел на молодую женщину, не скрывая восхищения. Как бы ему хотелось просить ее позировать ему, как бы ему хотелось запечатлеть ее вот такой, с ясным, восторженным блеском в глазах, особенно сейчас, в ожидании предстоящего материнства, из нее бы получилась прекрасная модель для молодой Девы Марии. Ах, эти ее глаза, полные божественного света, чистейшей радости, ликующего неба цвета драгоценной ляпис-лазури, смальта и смеси индиго с каплей неаполитанской желтой. Сколько прекрасных сюжетов лелеял он в своих мечтах, но все это были лишь недостижимые грезы, несбыточные желания. Виконтесса де Бароци отказывалась позировать ему, а он не смел достать при ней лист бумаги и сангину. Все, что ему оставалось, — это наброски по памяти. Поэтому он жадно всматривался в такие минуты в знакомые черты, пытаясь запомнить малейшие детали, неуловимые мелочи, тончайшие нюансы. Он засмотрелся на нее. Поэтому Бьянка встряхнула его своим вопросом. «Что с вами? Лоренцо? Вот вы опять так смотрите. Послушайте, это точно мои деньги. Я действительно их заработала?» Только тогда маэстро Тьеполо по-настоящему очнулся. «Действительно ваши деньги. И я желаю увидеть еще один бодегон». Бьянка поставила на мольберт еще одну свою законченную работу. Лоренцо отступил на несколько шагов назад и молча вгляделся в холст. Спустя несколько минут напряженной тишины произнес: «Сеньора Маргарита, вы скоро составите конкуренцию самому Хуану Санчесу Катану». Бьянка вновь покраснела. Она никак не могла привыкнуть к похвале. «Я же говорю, вы просто нутром чувствуете композицию. Смотрите, как вы ее замечательно вытянули по диагонали, как точно развесили косы лука и чеснока, пучок моркови и стебли сельдерея, асимметрия и некоторая хаотичность композиции придают ощущение динамики всей картине. А качан капусты какой потрясающий! Все прожилки абсолютно живые. И капли воды на нем как сверкают. Игра света и тени соблюдена безукоризненно. Вы растете в своем мастерстве, сеньора Маргарита. Со всей очевидностью я рад признать это. А здесь, смотрите, как у вас отлично получились невысохшие потеки воды на глиняном кувшине. А игра солнечного луча на медной ступке. В этом вам мог бы позавидовать даже Хуан ван дер Амен». Бьянка улыбнулась и прикрыла ладонями лицо от стеснения. «Вы зря смущаетесь. Это действительно потрясающе. Вы большая умница. И теперь вы должны освоить еще один пользующийся большой популярностью у местной знати жанр. Это так называемый флореро, картина, на которой изображена ваза с пышным букетом цветов. Я для вас сделал копии картин Хуана де Орельяна и Педро де Компробино из Паласио Реаля». Художник развернул и прислонил к стене два холста на подрамнике. Бьянка с большим интересом вгляделась в картины. «Посмотрите, как оба мастера выстраивают композиции своих флореро. Это всегда вертикаль, которая придает полотну ощущение идеи роста. В этом случае картина несет более высокое, одухотворенное начало. И еще одна любопытная деталь. Оба мастера избегают скучной симметрии. Смотрите, казалось бы, композиционно ваза с букетом у Орельяна вписана в идеально правильный ромб, но цветы внутри ромба. Он располагает абсолютно несимметрично и на различном расстоянии друг от друга. Для него скорее важны другие факторы. Цветовая тональность, светотеневые массы и ритм. Да-да, именно ритм. Повторение элементов разных размеров. В картине данного жанра это очень важно. Именно это делает композицию живой, дышащей, наполненной воздухом и светом. Я оставлю вам оба полотна. Попробуйте написать что-то подобное. Надеюсь, в оранжерее Доньи Солидат найдется достаточно волшебных цветов, которые придадут вам вдохновение». Засим Лоренцо Бальдиссера распрощался с виконтессой де Бароци и с большой неохотой покинул дом графини де Монтьель, не заметив, как за ним прошествовал невидимой тенью некто незримый и неслышимый. Сама же виконтесса де Бароци, а ныне графиня Руффа, еще долго рассматривала и изучала принесенные Лоренцо картины, постигая методику наложения мазка, технику обоих мастеров и другие специфические детали, которые понятны только искушенному глазу. Лоренцо Тьеполо уже около 2 месяцев навещал Бьянку в доме графини Солидат Консепсьон де Монтьель, с той самой минуты, как получил ее записку с указанием адреса. Он продолжал давать ей уроки, обучал мастерству рисовальщика. По ее просьбе помог определиться с жанром картин для заработка и найти покупателей. То есть оказывал неоценимые услуги, за которые она могла отблагодарить его лишь своим женским участием и дружеским расположением. Но если Лоренцо втайне и мечтал о чем-то большем, то никак не давал этого понять. Для него это было глубокое платоническое чувство, которое заставляло его делать для молодой женщины гораздо больше, чем он мог себе позволить, не рискуя своей карьерой. Он буквально из кожи вон лез, чтобы угодить ей. Отец ворчал, злился, грозился отослать его обратно в Италию. Но Лоренцо все это игнорировал. Лишь бы еще раз увидеть эту улыбку, еще раз взглянуть в эти прекрасные глаза. И что ему какой-то там Йоахим де Алект, когда от одного только «милый Лоренцо» у него в груди начинало радостно бушевать сердце. Да ради этого он не только де Орельяна и Ди Компробино скопирует, он и самого Диего Веласкеса под носом у этого препротивного духовника воспроизведет. Бьянка уже который час, изнывая от духоты в тесном парадном платье, только и мечтала, что выбраться поскорее на просторный дворцовый балкон, который то и дело атаковали перегревшиеся гости. Хоть графиня и предлагала ей остаться сегодня дома, Бьянка сочла ее предложение слишком большой роскошью. В конце концов, это она должна хлопотать вокруг своей хозяйки, а не наоборот. Графиня де Монтьель и так слишком добра к ней. Не стоит злоупотреблять ее расположением по любому поводу. Вот она и томилась вместе с Доньей Солидат на пышном торжестве, устроенном по случаю крестин первенца Педро де Алькантара Альвареса и Толедо и Сильва, 12-го герцога Инфантадо, 10-го графа Лерма, 8-го герцога Эстремера, 9-го герцога Франковилла и бельгийской принцессы Марии Анны де Салм-Салм. Бьянка стояла позади канапео конфидан. Обмахиваясь веером и блуждая взглядом по толпе собравшихся гостей, прислушивалась к разговору пожилых сеньор, расположившихся на диванчике. Как это обычно бывает, старшее поколение, ревностно отстаивая старые порядки, преимущественно это касалось моды и этикета, принялось ахать и охать, куда, мол, этот мир движется и к чему все эти новшества приведут. Бьянка уловила краем уха, как Донья Солидат недовольно воскликнула. «Мир движется туда, куда его двигают те, у кого на это достают силы духа и мозгов, а остальные только и делают, что причитают, куда же это мир движется, вместо того, чтобы свои мозги и силёнки поднапрячь да попотеть вместе с ними». Виконтесса прикрылась веером и улыбнулась. Донья Солидат и здесь была в своем амплуа. Ее острый язык не давал спуска никому. «Кузина, ты ли это?» — послышался рядом знакомый мужской голос. Бьянка вся напряглась, как струна, и резко обернулась. Рядом с ней стоял Филиппе Ипполито де Граде. Бьянка быстро сделала ему рукой знак молчания и взглядом указала на альков со спущенной портьерой позади большого вазона с цветами. Незаметно подошла к нему и скользнула в скрытое от глаз пространство. Дождалась, когда за ней последует туда же кузен. «Что за прятки, дорогая кузина?» «Филиппе Ипполито, прошу вас, я не могу долго отсутствовать. Вы давно не были в Италии?» «Я отбыл оттуда месяцем позже вашего неожиданного замужества. А что случилось? Что за шпионские страсти? Где ваш супруг? Он с вами?» В голосе мужчины звучали явное непонимание и недоумение. «Нет», — ответила ему Бьянка. «Поэтому я и прошу вас сделать вид, что мы не знакомы. Я здесь под другим именем, именем графини Маргариты Руффо. Я бежала от мужа. Подробности вам сообщить не могу». Бьянка даже не заметила, как вытянулось и побледнело лицо Филиппе. «Если вы назовете адрес, где вы остановились, я опишу вам события, предшествовавшие моему побегу. Но прошу вас, дорогой кузен, не выдавайте меня никому ни здесь, ни дома в Италии». «Но, кузина, у меня теперь о вас будет болеть душа. Вы думаете, я смогу теперь спокойно уснуть?» — проговорил мужчина срывающимся голосом. «Обещаю еще до конца суток прислать вам письмо, которое вас успокоит. Поверьте, я нахожусь в очень надежных руках, руках добрых и заботливых». Почти таких же, как руки моей крестной матушки Селесты. Так где вы остановились? Я гость хозяина дома. Пишите мне сюда и дайте слово, что пришлете письмо не позднее полуночи. Я буду переживать за вас. Я даю вам слово в обмен на ваше слово не выдавать меня. Клянусь честью, и все же. У меня это теперь не выйдет из головы. Нет, я всегда знал, что трепетная лань не может находиться рядом с хищным волком. если только она не лежит у его ног с разорванным горлом. Но чтобы так, совершенно одна из монастыря и сразу в Испанию, это просто немыслимо. Возмущению Деграда не было предела. Бьянка постаралась погасить его. «Все, дорогой кузен, я должна идти. Прощайте и помните, вы дали слово». «Помните и вы свою, дорогая Бьянкалелла». Бьянка незаметно приподняла портьеру и, смешавшись с толпой, вернулась на место к диванчику Аконфидан. Графиня де Монтьель, к счастью, даже не заметила отсутствия компаньонки. Она в это время кому-то резко ответила. «О моих недостатках, Катерина Адонсе, лучше всего осведомлены мои слуги. Если тебе интересно, можешь обсудить их с ними. Это их занятие — полоскать в корыте грязное белье». Она обернулась к Бьянке. «Девочка моя, давай пройдемся, посмотрим на виновника торжества, коли мы сюда прибыли. А то я скоро прикушу свой язык, или у меня на нем чири выскочит, или типун, или что там еще мне напророчили, уж всего и не припомню». После того, как обе дамы вместе с другими сеньорами и сеньоритами отдали дань умильным прелестям спящего новорожденного младенца, они перекочевали в другой зал, где было существенно больше гостей противоположного пола. Расположившись вдвоем на небольшом канапе, Бьянка и графиня дожидались времени, когда можно было бы без нарушения этикета покинуть это обязательное к посещению торжество. Среди гостей в этом зале Бьянка, к своему большому огорчению, разглядела Луиса Игнасио Фернандеса де Москоса и Арагона, маркиза де Вилада, герцога де Медина де Лас Торреса. Сейчас она рассмотрела этого мужчину гораздо лучше. На вид ему было немногим меньше 30. Он действительно отличался той самой настоящей мужской красотой, которая сражает наповал с первого взгляда сердца большинства дам. Кроме всего прочего, у него была ослепительная улыбка, от которой невозможно отвести глаза. Ну а убийственную красоту голоса этого самовлюбленного красавца Бьянка отметила еще в памятный день их незадавшегося знакомства. Впрочем, справедливости ради, графиня предпочла бы оставить отношения с этим самодовольным нарциссом на том же уровне, не продвигаясь ни на шаг вперед. Однако ее надеждам не суждено было сбыться. Как только Бьянка улучила момент и, уступив место какому-то старичку-герцогу, желающему пообщаться с Доней Солидат, вышла на опустевший балкон подышать свежим воздухом, так сразу услышала у себя за спиной. «Будет ли позволено моему бравому Галеону пристать к вашей прекрасной каравелле, милейшая графиня?» «Галеон, ваша светлость, по-моему, вам больше была бы подстать пиратская бригантина, если я правильно разбираюсь в названиях парусников». Брови маркиза взметнулись вверх. «Потрясающая осведомленность для женщины. Ну, если у меня пиратская бригантина, готов взять вас на абордаж». «Не боитесь потерять якорь?» «Ради такой добычи готов потерять и корабль целиком». Бьянка невесело усмехнулась. «Да, королем Великобритании вам точно не стать. Англичане уверены, что лучше потерять якорь, чем весь корабль. Самое большее, что вам грозит с вашими пиратскими замашками, так это вашим медовым голосом заманивать жертв в темные переулки». «А вы, оказывается, очень кровожадная», — произнес де Вилада тем самым медовым голосом. «Напротив, ваша светлость», — ответила ему Бьянка спокойно. «Я и вас предостерегаю от грехопадения». Мужчина удовлетворенно хмыкнул. «Знаете, графиня, у меня есть аксиома, которая не нуждается в доказательстве. Если женщина отвечает шуткой на твою шутку, она уже наполовину завоевана». Бьянкалелла раскрыла веер и несколько раз обмахнулась им. «Ваша светлость, вы не находите, что даже в шутках надо сохранять равновесие между «еще не» и «уже да»?» Маркиз подошел вплотную и, встав против заходящего солнца так, чтобы его свет падал в лицо Бьянки, сказал. «Знаете, Маргарита, с момента вашего незабываемого поцелуя вы не выходите у меня из головы. Думаю, в вашем поцелуйном списке я выделилась особенно ярко». Бьянка, вопреки обыкновению, вовсе не смутилась, а чуть ли не рассмеялась. «Знаете, ваша светлость, а я даже верю, что произвела на вас в тот день неизгладимое впечатление. Еще бы, должно быть, ни у одной вашей женщины не было столь бурной реакции на ваши поцелуи. Наверное, именно поэтому я вам и запомнилась. И хоть мне и не хотелось бы расстраивать вас и принижать вашу самооценку как непревзойденного маэстро поцелуев, все же вынуждена разочаровать вас своим признанием. Моя, мягко говоря, бурная реакция на тот выворачивающий душу в прямом и переносном смысле поцелуй была продиктована отнюдь не вашими выдающимися способностями, а моим весьма интересным положением». Маркиз не сразу понял сказанное графиней, но когда до него дошел смысл фразы, он был настолько ошеломлен прозвучавшим признанием, что не сразу нашелся с ответом. Когда же всецело все осознал, спросил: «И кто же счастливый отец будущего прекрасного ребенка, ныне прекрасной будущей матери?» «Мой законный супруг. Вы ведь наверняка навели справки, что я замужем и что покинула мужа по причине его неверности». «Да, моя милейшая графиня, ваша печальная история стала мне доподлинно известна. Профиль нашего лучезарного и золотоносного короля Филиппа V может разговорить кого угодно. Так вы поэтому столь холодны и неприступны? Слышал, у вас на родине есть поговорка: «Chi si è scottato con la minestra calda, soffia sulla fredda». «Кто обжегся горячим супом, будет дуть и на холодный». «Отчасти да, но у меня есть другие причины. А сейчас позвольте вас оставить. Донья Соледад просила не отлучаться от нее надолго». Бьянка ушла, но еще не раз в течение вечера ощущала на себе липкие, масляные взгляды маркиза де Вилада. Один из таких взглядов перехватила его кузина и, по печальному совпадению, невеста, Анна Альварес де Мендоса и Осорио, маркиза де Сан-Роман. «Не пойму, чем она тебя так зацепила?» Голос маркиза буквально сочился раздражением. «Она одета, как нищенка, а еще молчалива, замкнута и весьма необщительна». «Ну да, полная противоположность тебе. Знаешь такую поговорку? Кувшин полнее, меньше звон». «Пустого звона в ней нет, дорогая кузина». «Даже если я буду молчать, все равно для тебя я буду хуже всех». «Надо же, иногда и твои уста могут изрекать истину. А вообще, скажу тебе на чистоту, она настолько живая, естественная, не фальшивая, что хочется посадить ее в золотую клетку и показывать как диковинную заморскую птичку. Ведь если бы не искренностью можно было бы освещать залы этого дворца, то в них было бы светло, как днем. «Нет, ну все же, я могла бы тебя понять, если бы ты выбрал более достойную кандидатуру на роль своей любовницы. В конце концов, мне не совсем безразлично, что будут говорить о вкусе моего будущего супруга». «А что не так с моим вкусом?» «Скорее, дело не в нем, а в твоей зависти. Это она у тебя пост не соблюдает. Не в меру прожорливо». Маркиза от возмущения покрылась яркими пятнами. «Ты ведь о ней ровным счетом ничего не знаешь», — прошипела она. «Кто она? Откуда? Может быть, у нее подпорченная репутация? Ведь, как говорят, скромным нарядом часто пытаются прикрыть опозоренное имя». «Кузина, мне в постели не с репутацией дело иметь, если ты понимаешь, о чем я говорю, а наряд. Наряд — дело поправимое. И вообще не понимаю сути нашего спора. Тебе она не нравится, мне очень даже. Как говорится, одни любят овощи, другие — масло, поэтому еда и бывает разной. Пойду пройдусь, может, еще кого себе на десерт присмотрю». Маркиз отошел от кузины и тут же наткнулся на графиню де Монтьель. «Луис Игнасио, вижу. Волк все линяет, да нрав свой не меняет. Ты, как погляжу, опять намерился приставать к моей девочке. Небось, уж и свидание ей пытался назначить». Маркиз на выволочку двоюродной бабки лишь фыркнул. «Позвольте спросить, дорогая Донья Соледад, а что мне может помешать сделать это? И что графине Руффо может помешать принять мое приглашение?» «Моей Маргарите на этом свидании можешь помешать лишь ты. Забыл поговорку: путь порока ведет в бездну. Оставь мою девочку в покое. Не твоего полета, птичка». «Откуда вам знать, Донья Соледад? Может, у нас взаимная симпатия? Да и какая пташка осмелится противиться черному стервятнику? Тем более, что я уже присмотрел место для нашего любовного гнездышка. Скоро эта пташка упорхнет от вас, не будь я де Маскоса и Арагона де Вилада». «Да уж, уровню твоих притязаний может позавидовать высокогорный Монсеррат. Ты хотя бы знаешь, что она замужем». «А когда и кому это мешало? Я что-то не вижу рядом с ней ее супруга. Или вы что-то хотите мне поведать о нем?» «Если бы знала, обязательно поведала бы, уж поверь. Могу только одно сказать, как родная сестра твоей покойной бабки. Оставил бы ты эту затею, мой мальчик. Уж коли ты не дядюшка из Алькалы, скажу тебе честь по чести. Поверь, старухи, здесь у тебя ничего не выгорит. Чует мое сердце, муж эту голубку разыскивает и обязательно найдет. Если в нем есть хоть капля ума и сердца, а другого моя девочка не полюбила бы, он землю перевернет, а найдет ее. Уж не знаю, что у них там приключилось, но помяни мое слово. Именно так и будет. А ты, мой мальчик, промеж мужа и жены свой длинный палец не клади. Умеете вы укусить, Донья Соледад? По мне уж лучше быть укушенным медовой пчелой, чем помойной мухой, — ответила пожилая сеньора, делая знак веером в сторону маркизы де Сан-Роман. А тебе еще раз повторю, девочку мою оставь в покое, а то я сама тебе штаны спущу и как в детстве, сам понимаешь. И не из таких бычков, как ты, криодилья сделали. Мой покойный дед и ваш зять говорил, чужой совет прими или отринь, но никогда не бросай того, что задумал. Знаете, Донья Соледад, из двух родственников мне ближе мой дед, хоть он и покойный. Бьянка закончила свое письмо Филиппе и Полита де Граде словами. «Я бежала от мужа без малого 5 месяцев назад, но за все это время никак не могу убежать от себя. Дорогой Филиппе, с вами я всегда была откровенна. Хочу быть откровенной и сейчас. Знаете, иногда мне кажется, что вместе с той запиской, которую я в попыхах написала Виконту де Бороцци, я оставила и свое сердце. Но не буду докучать вам более своими переживаниями. Еще раз прошу вас сохранить в тайне мое местонахождение. Взамен обязуюсь отвечать на все ваши письма и подробнейшим образом описывать свое бытие. Ваша кузина Б.М.» Виконтесса запечатала письмо сургучной печатью и надписала имя адресата. Позвонив в колокольчик санетки, попросила вошедшего слугу отправить письмо с посыльным в дом герцога Инфантадо. Было уже довольно поздно, но спать не хотелось. Донья Соледад в ее почтенном возрасте, устав от шумного многолюдного торжества, давно почивала, а к Бьянке сон не шел совершенно. В голове продолжали крутиться и вертеться фразы и мысли, которые только что легли и могли бы лечь на бумагу. Как можно уложить в письмо из нескольких страниц то, что волнует сердце, тревожит душу, занимает все твое сознание? Бьянка потянулась за томиком стихов испанского поэта Хуана Боскана. Все последние вечера она читала его перед сном. Сегодня настала очередь 6-го сонета. «Зачем любовь за все нам мстит сполна? Блаженство даст, но слезы лить научит. Удачу принесет, в конец измучит. Покой сулит, лишит надолго сна. Лишь в плен захватит, схлынет, как волна. Лишь сердцем завладеет, вмиг наскучит. Подарит счастье, все назад получит. Неужто впрямь двулично так она? О нет, Амур безвинен. Вместе с нами горюет он, когда придет беда, и плачет, если нас терзают муки. В своих несчастьях мы повинны сами. Любовь, напротив, служит нам всегда опорой и в печали, и в разлуке». «Как верно, как правильно все, что здесь написано», — подумалась Бьянке. «Все за исключением последних строк. Действительно, разве может служить опорой любовь в разлуке? Она скорее мука. Она гнет, она боль и терзание, но не опора. Это еще при условии, что от разлуки твое сердце живо, а не превратилось в истлевшую головешку или крошево камня. Когда в ее жизни появился он, в ее сердце словно расцвела роза. А потом? Потом случилось то, что случилось. И все изменилось. Для нее изменилось. Но изменилось ли? Бьянка однажды видела, как в начале мая на расцветшие на монастырских клумбах розы вдруг выпал снег. Это было до слез жалкое, щемящее душу зрелище. Королевы цветов стояли надломленные, сгорбленные под тяжестью снежных шапок. Снег быстро стаял, но легкий морозец сковал цветочные наряды жесткой ледяной коркой. Примерно то же самое было и с ее сердцем. Оно замерзло, как те алые розы, покрылось ледяной коркой. Сжалось, скукожилось, выморозилось, но отчего-то не переставало болеть. Значит, еще жила, еще любила, еще надеялась. Надеялась на что? Что эта разлука когда-нибудь закончится? Что он снова будет рядом? Всегда рядом. Если ей было одиноко и тоскливо без него в первый месяц разлуки, то сейчас, когда она носит под сердцем его дитя, ей тяжело вдвойне. Родить ребенка вообще и родить ребенка от мужчины, о котором тоскует твоя душа, твое сердце и твоя плоть, далеко не одно и то же. А ее тело болело им. Она чувствовала это, но боялась признаться даже себе. Признаться себе значит признать перед Господом, что зависима от плотских утех, что вожделеет греховных ласк своего мужа, что тоскует без его порочного, но такого желанного тела. Виконтесса де Бороци еще долго перебирала в голове, словно зерна католического розария, мысли, которые никак не давали ей покоя, пока дрема наконец не сморила ее. Однако ночью ей приснился сон, который заставил поверить, что иногда грезы бывают реальнее, зримее, ощутимее яви. Ей снились губы. Его губы. Его порочные, но такие желанные губы. Они томительно нежно ласкали кожу на внутренней стороне ее бедра, медленно, очень медленно поднимаясь все выше и выше. Она не видела его лица, его глаз, но была абсолютно уверена, что это он. Она знала это. Чувствовала это всем своим женским нутром, всей своей женской сутью, которую он в ней пробудил. Он не торопился, растягивая свое удовольствие, смакуя каждую унцию ее чувствительной кожи. То покусывал ее зубами, то зализывал греховным языком и снова целовал и снова лизал все выше и выше. А у нее от этих порочных ласк все внутри обмирало от страха и желания. А сердце уже стучит ликующим колокольным звоном. Оно рвется навстречу ему. Оно томится и неистово, до отчаяния жаждет большего. Она жаждет большего. Жаждет продолжения. Жаждет его, его в себе. А он продолжает мучить ее, сводить с ума своей греховной лаской так, что у нее спирает дыхание. Она хочет остановить все это, тянет руку, пытаясь оттолкнуть его голову и, упершись в спинку кресла, распахивает глаза. Бьянка не сразу поняла, что все, что произошло, что заставило ее почувствовать себя влажной абсолютно во всех местах, что смешало все ориентиры, все рамки, все условности, было чудовищной мистификацией, безумной проделкой бога пророческих или лживых сновидений Морфея. Но он ли виновник всего этого? Или виновато ее тело, предавшее свою безрассудную хозяйку? Как вообще так может быть? Она сбежала от него. Но можно ли сбежать от себя, если так ощутимы путы, которые связали все ее мысли с ним? Как можно забыть того, кто сумел так приручить ее тело? Как убежать от того, кто прочно пленил ее душу? Бьянка еще какое-то время сидела в кровати, пытаясь до конца проснуться, очнуться от любовной горячки, от путаницы сна и яви, страшась и отчаянно желая признаться самой себе, что до сих пор любит своего мужа. Любит страстно, мучительно, невозможно. Любит того, кто так легко, словно играючи, разбил ее сердце. Сердце, которое до сих пор отчаянно трепещет и никак не желает угомониться. Бьянка приложила руку к груди, словно пыталась утихомирить не в меру расшалившееся непослушное дитя. Как вдруг в ее животе что-то булькнуло. Бултыхнулось, будто рыбка в воде разрезвилась. Бьянка прижала обе ладони к животу и затихла. Притаилась. Но это шевеление тут же повторилось еще более ощутимо, словно легкий толчок изнутри. «Святая Мадонна, это ребенок! Озарила ее догадка. «Сеньор Дельгадо предупреждал меня, что подобное может случиться. О, Господи, ребенок! Мой ребенок! Наш ребенок, мой и его!» Бьянка улыбнулась, но тут же нахмурилась. Она совершенно запуталась. Она не знала, что должна чувствовать. Точнее, не так. Она знала, что чувствовала, и знала, что чувствовать этого не должна. Она не понимала, как может ее неразумное сердце любить его после такого предательства. И понимала. Глупому сердцу не прикажешь. Ему все равно. Ему хочется любить, нужно любить. Сердцу без любимого маятно, тоскливо, горько. А потому ей самой так хочется оказаться рядом с ним. Прямо сейчас. Уткнуться головой в его плечо. Потереться носиком о его щеку, взять его руку и приложить к своему животу, чтобы тоже почувствовал, чтобы разделил ее восторг. Ах, как ей хочется верить ему. Хочется верить, что больше не предаст, не обидит, никогда. Что будет любить только ее и их детей. Всегда. Навсегда. Бьянка поднялась с постели, зажгла свечу, босиком пробралась в угол комнаты, где у нее стояли чистые холсты, вытащила один, подходящий по размеру, и поставила на мольберт. Засветила еще пару свечей, расставив так, чтобы холст был хорошо освещен. Достала сангину и принялась рисовать. Графиня де Монтьель проснулась поздно и очень удивилась, не обнаружив по обыкновению в кресле возле своей кровати компаньонки с книгой в руке. Донья Соледад позвонила в колокольчик своей камеристке Мануэле. «Где Маргарита?» — спросила графиня раздраженным голосом вошедшую женщину. «Ее сиятельство еще не покидало спальни», — ответила камеристка, начиная готовить все необходимое к утреннему туалету. Когда пожилая сеньора была одета и причесана, она вместо столовой направилась в спальню своей компаньонки. Постучавшись, но не услышав ответа, графиня вошла в комнату и обомлела. Там был полумрак. Рядом с комодом, на котором в слепой лампе догорал огарок свечи, стоял мольберт. С него на пожилую женщину взирал портрет красивого мужчины с чертами лица, которые были ей до боли знакомы. Графиня силилась вспомнить, кто это, но память ее подводила. Донья Соледад перевела взгляд на автора сего творения, которая спала тут же в кресле с перепачканными руками, щеками и ночной сорочкой. Эта милая девочка была сейчас так трогательна, так умильна и так печально одинока, что у старой женщины кольнуло в сердце застарелой болью. Она подошла к окну и откинула опущенную портьеру, запуская в комнату ликующие солнечные лучи. От избытка света Бьянка резко открыла глаза, не понимая, где она и что происходит. Графиня де Монтьель подошла ближе и, взглянув в лицо своей компаньонки, заметила опухшие глаза и высохшие дорожки слез. Она взяла руку девушки и спросила: «Маргарита, девочка моя, что с тобой? Я вижу неизбывную печаль в твоих глазах». Она погладила тыльной стороной старческой ладони щеку компаньонки. «Что случилось, милая? Ты всю ночь не спала? Это он? Твой супруг? Ответь мне, скажи хоть что-нибудь». Бьянка молчала. Только из глаз по протаренным дорожкам побежали молчаливые слезные ручейки. «Девочка моя, ты сама себя изводишь», — продолжала говорить пожилая сеньора, промокая своим платком щеки девушки. «А ведь рана, нанесенная себе, плохо заживает. Это я по собственному опыту знаю. Ты, конечно, можешь сказать, что в чужом саду каждый считает себя лучшим садовником, но я все же выскажу тебе все, что думаю. Знание много места не занимает, но нет ничего опасней неполного знания. Ты должна, просто обязана поговорить со своим мужем, выяснить все у него самого. Ты не можешь больше молчать. Ты должна сообщить ему о ребенке, которого носишь под сердцем. Если сказанные слова имеют последствия, то и наше молчание может иметь не меньшие, если не большие последствия. Тебе не найти покоя, если ты не узнаешь всей правды, а правду тебе может сказать лишь твой супруг. А ты хочешь и розу сорвать, и пальцы не исколоть. Так не бывает, дорогая. Я не поверю, что тебе не хочется узнать всей полноты картины. Иногда истина настолько невероятна, что проще принять ложь, чем самую наиправдивейшую правду. И что-то мне подсказывает, что здесь как раз такой случай. У нас говорят, кто верит на слово недругу, прежде всего получает большой разлад с самим собой. А ты поверила. Поверила сразу и безоговорочно. Я понимаю, как тебе больно, моя девочка. Но это значит, что твое сердце не умерло. Оно живо. Оно способно чувствовать. И пусть сегодня оно чувствует боль и обиду, но на смену им обязательно придут другие эмоции — светлые, яркие, радостные. Точно так, как на смену самой темной, непроглядной ночи обязательно придет утро. Поверь мне, старухе, прожившей жизнь, твоя боль — всего лишь временная мука, а не смертный приговор. У нас есть поговорка: «Нет зла, которое длится 100 лет. Все проходит, пройдет и это». Знаешь, у моего отца был жизненный девиз: «Не оглядывайся назад, ты уже бывал там раньше». Не оглядывайся и ты, забудь о прошлом. То, что случилось, было всего лишь уроком, а не пожизненным наказанием. Возьми из прошлого только самое светлое, самое лучшее, а боль, печаль и обман оставь там, с тенями прошлого. К сожалению, природа человеческая такова, что все хорошее, что с нами бывает, мы словно записываем на песке, а плохое на века высекаем в камне. Научись прощать, моя девочка. Если будешь лелеять и взращивать в себе обиду, то похоронишь надежду, а значит, в конце концов, и сама умрешь от отчаяния. Только сильные могут прощать. Слабые никогда не прощают. Ты сильная, моя девочка. Я вижу, как тебе трудно, но ты справишься. Я знаю. Я верю в тебя. Попробуй открыться мне, довериться. Поверь, тебе станет легче. Глядишь, старая сеньора Солидат Консепсьон де Монтьель придумает, как помочь своему маленькому милому несмышленышу. Бьянка в порыве нежности обняла добрую женщину, так похожую на ее крестную матушку Селесте, и на эмоциях выложила, как на духу, всю свою историю со всеми именами, которые так тщательно скрывала. Закончила она свою долгую исповедь словами: «Боюсь, что теперь моей любви Донни Солидат никогда не расправить крылья. Ей никогда уже не взлететь счастливо». «Ну, это мы еще посмотрим, моя дорогая», — подумала пожилая сеньора, а вслух произнесла: «Маргарита, девочка моя, слова не расскажут, как глаза увидят, ведь правда? Ты мне этим портретом рассказала гораздо больше, чем словами. Знаешь, я дам тебе один простой совет. Ты сейчас в таком важном положении, когда просто обязана принять решение, не принимать никакого решения. Давай, приводи себя в порядок и отправляйся к завтраку. Твой малыш давно хочет кушать. Ты мне, кстати, еще не сказала, кого ты хочешь, сына или дочь». «Здоровое и крепкое дитя», — ответила уверенно Бьянка. «И то верно. Давай же собирайся, а я пойду прилягу. Что-то я разволновалась немного». «Святая Мадонна, это, наверное, из-за меня», — взволнованно промолвила Бьянка, пристально вглядываясь в лицо пожилой женщины. «Еще чего. Думаешь, у меня своих поводов для волнения нет? Ну все, не сиди, одевайся и иди завтракать». Выходя из комнаты, графиня Солидат Консепсьон де Монтьель оглянулась на свою компаньонку, еще раз взглянула на портрет красавца-мужчины на мольберте и подумала: «Да, эта девочка просто гений умолчаний. Это надо же, рассказать про себя практически все, не сказав изначально о самом главном». Бьянка же, оставшись наедине, вновь взглянула на портрет виконта. Действительно, почему она никак не может закрыть глаза на свою обиду ради того светлого, что может ждать ее впереди? Она положила ладонь на живот. Разве этот малыш не заслуживает счастья знать не только мать, но и отца? Разве она не должна поступить со своей гордыней, своим унижением ради того крохи, который зреет в ее чреве? Разве не должна она последовать примеру Девы Марии, вытерпеть все ради будущего своего ребенка? Может, тогда и ее любовь сможет расправить свои крылья? Может, и у нее еще есть надежда на счастье с любимым человеком? Вот только как найти в себе силы дать ему еще один шанс? Шанс на их общее счастье. Примечание. Зал Кардегардии. Зал для помещения солдат, составляющих караул. Эней. В древнегреческой мифологии — герой Троянской войны. В древнеримской — легендарный предок основателей Рима Ромула и Рема, который привел спасшихся троянцев из разрушенной Трои в Италию. Бодегон или Бодегонес. От испанского «погребок», «харчевня». Аналог натюрморта. Как самостоятельный жанр возник в Испании. Название появилось в XVII веке. Первоначально этим словом назывались картины с изображением продуктов, дичи, рыбы, посуды, торговцев и поваров, а также сценок с простолюдинами, занятыми едой и питьем. Хотя в высших кругах жанр считался низким, многие именитые художники уделяли серьезное внимание бодегону. Однако в XVIII веке уже и знатные дома заказывали себе подобные картины. Канапео конфидан — диван-конфидант. Изначально длинный диван с тремя сиденьями. Одно посередине длинное, два на концах, на одну персону, чтобы люди, сидящие там, могли быть ближе к людям, сидящим посередине. Иногда концы были съемными, и их можно было снять и использовать как кресло-бержер. Черный стервятник, он же черный гриф. Одна из самых крупных хищных птиц-падальщиков. В греческой мифологии является прообразом грифона. Монастырь Монсеррат. Бенедиктинский монастырь, расположенный на высоте 725 метров над уровнем моря. Дата основания — 1025 год. Получил свое название по горной местности Монсеррат, разрезанные горы, в 50 километрах к северо-западу от Барселоны. Испанское выражение «дядюшка из Алькалы», аналогичное русскому «десятая вода на киселе», идет со времен Золотого века Испании. Имеется в виду город Алькала де Энарес. Обычно, если с кем-то случалась беда, то, согласно традициям и прочным семейным связям, вся родня приходила на помощь. Но если ты сам из Алькалы, а переехал в другое место, то быстрой помощи ждать не приходится, так как вся твоя родня находится слишком далеко. Так что получается, что иметь родственников в Алкале все равно, что не иметь вообще никакой родни. Пользы от нее никакой. Криадильес — блюдо из бычьих яиц. Розарий — традиционные католические четки, по которым читается одноименная молитва «Розария». Устройство розария-четок служит правильному чтению этой молитвы.